Глава 10. Это он говорил. Алеша, войдя, сообщил Ивану Федоровичу, что час с небольшим назад прибежала к нему на квартиру Марья Кондратьевна и объявила, что Смердяков лишил себя жизни. «Вхожу, это к нему самовар прибрать, а он у стенки на гвоздочке висит». На вопрос Алеши, заявила ли она кому следует, ответил, что никому не заявляла, а прямо бросилась к вам, к первому, и всю дорогу бежала бегом. Она была как помешанная, передавала Алеша, и вся дрожала, как лист. Когда же Алеша прибежал вместе с ней в их избу, то застал Смердякова все еще висевшим. На столе лежала записка: «Истребляю свою жизнь своею собственную волей и охотой, чтобы никого не винить». Алеша так и оставил эту записку на столе и пошел прямо к исправнику, у него обо всем заявил, а оттуда прямо к тебе, — заключил Алеша, пристально вглядываясь в лицо Ивана. И все время, пока он рассказывал, он не отводил от него глаз, как бы чем-то очень пораженный в выражении его лица. — Брат! — вскричал он вдруг. — Ты, верно, ужасно болен! Ты смотришь и как будто не понимаешь, что я говорю. — Это хорошо, что ты пришел, — проговорил как бы задумчиво Иван и как бы вовсе не слыхав восклицания Алеши. — А ведь я знал, что он повесился. — От кого же? — Не знаю от кого, но я знал. — Знал ли я? — Да. Он мне сказал. Он сейчас еще мне говорил. Иван стоял среди комнаты и говорил все так же задумчиво и смотря в землю. — Кто он? — спросил Алеша, невольно оглядевшись кругом. — Он улизнул. Иван поднял голову и тихо улыбнулся. — Он тебя испугался. Тебя, голубя. Ты чистый херувим. Тебя Дмитрий херувимом зовет. Херувим. Громовый вопль восторга серафимов. Что такое серафим? Может быть, целое созвездие? А может быть, все-то созвездие есть всего только какая-нибудь химическая молекула? Есть созвездие льва и солнца. Не знаешь ли? — Брат, сядь, — проговорил Алеша в испуге. — Сядь, ради бога, на диван. Ты в бреду. Приляг на подушку. Вот так. Хочешь полотенце мокрое к голове? Может, лучше станет? — Дай полотенце. Вот тут, на стуле. Я давеча сюда бросил. — Тут нет его. Не беспокойся, я знаю, где лежит. «Вот оно!» — сказал Алеша, сыскав в другом углу комнаты у туалетного столика Ивана чистое, еще сложенное и неупотребленное полотенце. Иван странно посмотрел на полотенце. Память как бы вмиг воротилась к нему. «Постой!» — привстал он с дивана. «Я давеча час назад это самое полотенце взял оттуда же и смочил водой. Я прикладывал к голове и бросил сюда». Как же оно сухое! Другого не было! — Ты прикладывал это полотенце к голове? — спросил Алеша. — Да, и ходил по комнате. Час назад. — Почему так свечки сгорели? — Который час? — Скоро 12. — Нет! Нет! Нет! — вскричал вдруг Иван. — Это был не сон! Он был! Он тут сидел! Вон на том диване! Когда ты стучал в окно, я бросил в него стакан! Вот этот! Постой! Я и прежде спал! Но этот сон не сон! И прежде было! У меня, Алеша, теперь бывают сны! Но они не сны, а наяву! Я хожу, говорю и вижу, а сплю! Но он тут сидел! Он был!

Вот что тебя злит и мучит. Вот отчего ты такой мстительный. Это он мне про меня говорил. А он знает, что говорит. Это ты говоришь, а не он, — горестно воскликнула Алеша. И говоришь в болезни, в бреду, себя мучая. Нет, он знает, что говорит. Ты, говорит, из гордости идешь. Ты станешь и скажешь, это я убил. И чего вы корчитесь от ужаса? Вы лжете. Мнение ваше презираю. Ужас ваш презираю. Это он про меня говорит. И вдруг говорит, а знаешь, тебе хочется, чтобы они тебя похвалили. Преступник, дескать, убийца. Но какие у него великодушные чувства! Брата спасти захотел и признался. «Вот это так уж ложь, Алеша!» — вскричал друг Иван, засверкав глазами. «Я не хочу, чтобы меня смерды хвалили! Это он солгал, Алеша, солгал, клянусь тебе! Я бросил в него за это стаканом, и он расшибся об его морду!» «Брат, успокойся, перестань!» — упрашивал Алеша. — Нет, он умеет мучить, он жесток, — продолжал, не слушая Иван. — Я всегда предчувствовал, зачем он приходит. — Пусть, — говорит, — ты шел из гордости, но ведь все же была и надежда, что уличат Смердякова и сошлют в каторгу, что Митю оправдают, а тебя судят лишь нравственно. — Слышишь, он тут смеялся. — А другие так и похвалят. Но вот умер Смердяков, повесился. Ну и кто ж тебе там на суде теперь-то одному поверит? А ведь ты идешь, идешь, ты все-таки пойдешь, ты решил, что пойдешь. Для чего же ты идешь после этого? Это страшно, Алеша. Я не могу выносить таких вопросов. Кто смеет мне задавать такие вопросы? Брат! — прервал Алеша, замирая от страха, но все еще как бы надеясь образумить Ивана. — Как же мог он говорить тебе про смерть Смердякова до моего прихода, когда еще никто и не знал о ней, да и времени не было никому узнать? — Он говорил, — твердо произнес Иван, не допуская сомнения. — Он только про это и говорил, если хочешь. И добро бы ты, говорит, в добродетель верил. Пусть не поверят мне, для принципа иду. Но ведь ты поросенок, как Федор Павлович. И что тебе добродетель? Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? А потому что ты сам не знаешь, для чего идешь. О, ты бы много дал, чтобы узнать самому, для чего идешь. И будто ты решился. Ты еще не решился. Ты всю ночь будешь сидеть и решать, идти или нет. Но ты все-таки пойдешь. И знаешь, что пойдешь. Сам знаешь, что как бы ты ни решался, а решение уж не от тебя зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь, это уж сам угадай. Вот тебе загадка. Встал и ушел. Ты пришел, а он ушел. Он меня трусом назвал, Алеша. Le mot de l'énigme? Отгадка в том, что я трус. Не таким орлам воспарять над землей. Это он прибавил. И Смердяков это же говорил. Его надо убить. Катя меня презирает, я уже месяц это вижу. Да и Лиза презирать начнет. Идешь, чтоб тебя похвалили, это зверская ложь. И ты тоже презираешь меня, Алеша. Теперь я тебя опять возненавижу. И изверга ненавижу! И изверга ненавижу! Не хочу спасать изверга. Пусть сгниет в каторге. Гимн запел. О, завтра я пойду, стану пред ними и плюну им всем в глаза. Он вскочил в выступлении, сбросил с себя полотенце и принялся снова шагать по комнате. Алеша вспомнил давешние слова его: «Как будто я сплю наяву, хожу, говорю и вижу, а сплю». Именно как будто это совершалось теперь. Алеша не отходил от него. Мелькнула было у него мысль бежать к доктору и привесть того, но он побоялся оставить брата одного, поручить его совсем некому было. Наконец Иван мало-помалу стал совсем лишаться памяти. Он все продолжал говорить, говорил не умолкая, но уже совсем нескладно, даже плохо выговаривал слова и вдруг сильно покачнулся на месте. Но Алеша успел поддержать его. Иван дал себя довести до постели, Алеша кое-как раздел его и уложил, сам просидел над ним еще часа два. Больной спал крепко, без движения, тихо и ровно дыша. Алеша взял подушку и лег на диване, не раздеваясь. Засыпая, помолился о Мите и об Иване. Ему становилась понятную болезнь Ивана, муки гордого решения, глубокая совесть. Бог, которому он не верил, и правда его одолевали сердце, все еще не хотевшее подчиниться. Да, неслось в голове Алеши, уже лежавшей на подушке. Да, коль Смердяков умер, то показанию Ивана никто уже не поверит, но он пойдет и покажет. Алеша тихо улыбнулся. «Бог победит», — подумал он, — «или восстанет в свете правды, или погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит», — горько прибавил Алеша и опять помолился за Ивана.